Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать пятую часть записи, составленную по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Письмо 29. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея, 5 глава, 12 стих. «Мои милые дети, сердечно приветствую вас с самой возвышенной любовью, которой нас наделил Господь. Знаю, что вы всегда с волнением ждете моих писем, переживаете, когда они задерживаются, и радуетесь, когда приходит весточка от меня». Мне было приятно видеть, как вы бережно храните мои письма, с какой любовью перечитываете их. За это время я и от вас получил много писем, потому что с вашего раннего детства я в разлуке с вами. Ваши первые рисунки — домик, елочка, птички — вы посылаете мне в узы. Иногда я получал от вас особого рода рисунки. На лист бумаги вы клали свою ладонь и обводили ее карандашом. Этому письму я был очень рад. Самые первые слова, которые вы мне написали печатными буквами — «Бог есть любовь». Шли годы. Уже третий срок я отбываю в узах за Слово Божье. Вы выросли, можете делать самостоятельные выводы, принимать решения. И я благодарю Бога. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Матфея, 7 глава, 14 стих. А вы, мои дорогие сыновья, по милости Божьей, нашли этот тернистый путь, и он стал вашим. В этом году вы решили принять святое водное крещение, дав обещание Богу служить доброй совестью всю свою жизнь. Это решение правильное. Сожалею, что не могу быть на берегу реки, где вас будут крестить, но радуюсь, что могу написать вам хотя пожелание. Вы были послушны мне во всяком возрасте. Надеюсь, что это послушание будет постоянным. Итак, выслушайте мое пожелание. Следуй за мной. Эти слова Иисус Христос говорил своим ученикам. Пусть этот призыв будет и вашим. Что значит следовать за Господом? Это значит разделять с Ним и радость, и горе, радоваться с Ним и плакать, быть в чести и в бесчестии. Быть всегда со Христом — великая честь. Давайте вспомним, когда Христос прославляется и предстает перед учениками во всем своем величии, как это было на горе Фавор. И если ты с Ним, то и ты преображаешься. Когда Ему поют «Осанна» при въезде в Иерусалим, а ты рядом с Ним, и тебе честь. Но, дорогие дети, будьте рядом со Христом и тогда, когда Он на суде перед Пилатом, когда Его обвиняют в различных надуманных преступлениях, когда Его бьют тростью по голове и плюют Ему в лицо. Будьте и в этих обстоятельствах рядом со Христом, и не смущайтесь, если какое нелепое обвинение падет и на вас, если какой удар тростью причинит и вам боль, если какой плевок хулителей Христовых обезобразит и ваше лицо. Будьте всегда рядом со Христом, следуйте за Ним, идите по Его стопам, и будете счастливы абсолютно. Радуйтесь всякой возможности прославить Иисуса Христа через страдания, лишения и унижения. Дорогие мои дети, все мы ждем второго пришествия Иисуса Христа на землю, когда верные будут переселены на небеса. Там, в вечности, мы будем всегда со Христом и со всеми святыми будем жить во веки веков. Но я хочу спросить вас, с чем вы туда явитесь? Христос, живя на земле, учил своих последователей собирать себе сокровища на небесах. Матфея 6 глава 20 стих. То есть не здесь, а там открыть свои лицевые счета. И гарантировал всем вкладчикам надежность вкладов. «В Боге богатейте», — наставлял Христос. Луки 12:21. На небесах одни получат великую награду от Иисуса Христа, а другие будут без наград. Эпиграф, который я привел в начале письма, предлагает вам очень серьезно проверить свою жизнь. Ведь правом страдать за Иисуса Христа обладает только человек. Ангелы не могут проникнуть в эту тайну. Помните, как в дом Лота, живущего в Содоме, вошли два ангела? И как негодные люди, желая сделать зло пришельцам, требовали, чтобы Лот вывел их к ним? За такое беззаконие все они были поражены слепотой, а ангелы продолжали выполнять порученное им Богом служение. Ангелы, повторяю, не имеют такого права страдать за Христа, а мы имеем. И слава Богу, пользуемся этим великим правом и радуемся, перенося страдания, побои, разлуки и прочие лишения. Я часто вспоминаю диакона Первоапостольской церкви Стефана. Его побивали камнями, а он молился за своих палачей: «Господи, не вмени им греха сего». Никто из палачей не ослеп, как это было с содомскими жителями. Никто не умер от внезапного гнева Божьего. Умер только Стефан. И сказано, что, умирая, он увидел отверстие неба и самого Иисуса Христа, который наблюдал за этим великим событием. Стефан получил свою награду на небесах. Примеру его последовали миллионы христиан, которые в мучениях донесли до наших дней слово истины, и каждый из них получит свою награду. Но с чем явитесь вы, повторяю я вновь? На небесах мы будем жить вечно. Встречаясь со всеми святыми, мы будем часто вспоминать о нашей жизни на земле. Ведь память мы возьмем с собой. О чем мы будем вспоминать? Конечно, не о своем доме, каким бы прекрасным он ни был, не о машине. Ненужным будет воспоминание о своем положении в обществе, о богатстве и так далее. Но если ты жертвенно жил для Господа, и во время гонений, когда все закрыли свои дома для богослужений, а ты всегда держал открытым свой дом для народа Божьего и делал это с радостью, то эта тема достойна будет для воспоминаний на небе. И я думаю, что такой христианин подойдет, поклонится Христу и скажет: «Славлю Тебя, Господи, что Ты на земле удостоил меня великой чести и посетил мой дом с народом Твоим». Наша жертвенная жизнь на земле будет предметом торжества на небе. Сожалею, что надо заканчивать письмо, но вы сами можете продолжить начатую тему. Буду ждать продолжения. Заканчивая, прошу вас, радуйтесь и веселитесь, когда за имя Христа будете нести поношения, скорби, озлобления. За служение Богу вас, возможно, будут злословить через радио, телевидение, прессу, будут штрафовать, понижать в работе, а может быть и уволят. Будут осуждать на 15 суток, а может быть и на годы. Радуйтесь великой радостью. Страдать за Христа – наше право. Воспользуйтесь этим правом, мои милые сыновья. Жду от вас ответа. Хочу знать, что вы думаете о поднятых в этом письме вопросах. Письмо 30. Дорогие мои дети, мир вам! Я хочу продолжить разговор о моем служении Богу и об опасностях, которые встретились на этом пути. Может быть, более подходящее слово не опасности, а трудности. Какими бы способностями ни обладал проповедник, но в служении Богу ему придется встретиться с трудностями. И более того, по мере способностей будут увеличиваться и трудности. У начинающего проповедника Святого Евангелия обязательно будут неудачи. Он не всегда сумеет высказать то, что у него на сердце. Но это не опасно. Когда же проповедник чувствует неудовлетворенность своим служением, он проявляет беспокойство, а это уже хорошо. Тогда он пребывает в усиленной молитве, ищет в себе недостатки, причины своих неудач, больше углубляется в Слово Божье, лучше готовится к следующей проповеди. Все это я испытал в юности. Самое главное — не проповедовать Слово Божье кое-как. Если во время твоей проповеди слушатели спят, то не вини их. Может быть, они задремали потому, что ты неинтересно преподносишь тему, затронутую тобой. Жизни нет в твоих словах. Речь может быть весьма грамотной, но нет огня, и она не способна зажечь слушающих. За 30 лет христианской жизни я проповедовал очень часто, но когда видел перед собой дремлющего слушателя, винил только себя. Конечно, иногда слушатели могут дремать, потому что переутомились на работе или не спали всю ночь. Но из опыта своей жизни скажу, когда проповедник пылает, то слушатели горят. С годами я чувствовал все большую ответственность за мои проповеди. Наши богослужения редко когда заканчиваются вовремя, а я, как правило, говорю слово последним. Поэтому моя цель – уложиться в 30 минут, но сказать проповедь так, чтобы слушатели хотели ее слушать. Приступая к проповеди, я всегда был в напряжении, понимая, что от меня ждут обилия пищи. Жить в постоянном напряжении очень трудно, сильно устаешь. Иисус Христос в минуты усталости искал уединения. Тем более совершенно необходимо уединяться и нам для общения с Богом, для обновления в силе. Пользуйтесь этим. Дорогие мои дети! Вы вошли в юность, зная Священное Писание еще с детства. Вас воспитывали в христианском духе, и с детских лет вы добросовестно относились к чтению Библии и другой христианской литературы, а также к молитве. Я до сих пор помню ваши молитвы. Это была подготовка к служению. Конечно, служение Богу может быть различно, соответственно дарованию, которое дает Бог. Да благословит Он вас. Мы все должны быть свидетелями истины. Каждый начинающий проповедник встречается не только с трудностями. Его может встретить и большой успех. Бывает так. На богослужении проповедуют братья различного возраста и духовного опыта. И среди них юноша, проповедь которого подействовала на слушающих больше всего. И вот для юноши наступает весьма трудный момент в его жизни. Сумеет ли он в этом правильно разобраться? Не припишет ли себе славу, которая принадлежит Богу? Не унизит ли других проповедников, которые говорили в этот день проповедь? Я часто вспоминаю одно богослужение в Риге. Однажды летом мы, четверо юношей из Ленинграда, приехали туда на воскресное собрание. Всем четверым предложили участвовать в проповеди. Получилось так, что я говорил последним и должен был пригласить к молитве. Это была моя первая проповедь в таком большом богослужении. Когда я встал за высокую кафедру и увидел перед собой большой зал до отказа, заполненный верующими, я очень заволновался. Раньше я говорил проповеди, но это было в кругу молодежи, дома или среди близких друзей. А здесь передо мною более 1000 человек. Я прочитал из Евангелия следующее место. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенно быть Сыну Человеческому». Иоанна 3 глава 14 стих. «Скованность быстро исчезла». Через 2 минуты я говорил свободно, вдохновенно и даже страстно. Зал плакал. Были слышны громкие всхлипывания. Говорил я всего 20 минут, а затем пригласил к молитве. Преклонил колени и я. И, о ужас, ко мне пришла мысль, что из всех говоривших сегодня я самый удачный проповедник. Я гнал эту мысль прочь. Старался вникнуть в молитвы, произносимые вслух, но она настойчиво овладевала моим сознанием. «Только твоя тема заняла сердца слушателей», — — шептал мне чей-то коварный голос. «Обрати внимание на молитвы». Всеми силами я старался отогнать эти недостойные мысли. Но поверьте, это не так-то просто было сделать. Когда мы, гости, проходили по залу, многие поджидали нас для того, чтобы пожать мне руку и поблагодарить за сказанную проповедь. Одна пожилая сестра со слезами на глазах говорила мне: «Дорогой брат, я 15 лет ждала такой проповеди. Сам Господь через вас сказал мне сегодня то, что я ожидала от Него многие годы». Дорогие дети, я был тогда в вашем возрасте, и вы сами взвесьте, легко ли принимать такую похвалу в свой адрес. Мне стоило больших усилий ничего не приписать себе. Господь говорит: «Славы моей не дам никому» — Исаии 48 глава 11 стих. «И горе тем, которые возомнили себя очень способными и хвалятся этим». А чем хвалиться? Ведь кому много дано, с того много и спросится. Вы знаете, какие деревья срубают и выкорчевывают совсем. Это те деревья, которые или бесплодны, или приносят несъедобный плод. Но бывает и другая причина. Дерево, которое еще недавно приносило прекрасные плоды, доставляло садовнику и прохожим много радости. Вдруг срубили. На нем было такое обилие плодов, что оно не могло выдержать этой нагрузки, и ствол его раскололся пополам. Я видел такое дерево в Алма-Ате. Видел я и людей, которые внутренне надломились, не выдержав духовной нагрузки. Причины такой катастрофы могут быть различны. Я не намерен подробно останавливаться на них. Но смело скажу, если бы я приписал хоть один, даже малый успех в своем служении себе, а не Богу, то это была бы моя личная катастрофа. Дереву, приносящему обильный плод, подставляют подпорки, чтобы помочь удержать всю тяжесть дров. В таких подпорках и я всегда нуждался, и нуждаюсь по сей день. Итак, мои милые, я желаю вам совершать служение с полной отдачей. Любое служение Богу требует прежде всего всецелой отдачи себя и глубокой серьезности по отношению к любой работе Господней. Дорогие друзья, в 30-м письме, которое мы сейчас с вами читаем, брат Михаил Иванович дает добрые наставления молодым проповедникам. И сейчас в продолжении нашей радиопрограммы я предлагаю вашему вниманию прослушать проповедь брата Михаила Ивановича «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». А после этого мы продолжим с вами чтение книги «Пишу вам, дети». Пророка Исаия, 53 глава, в 11 стихе, сказано такие слова: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Вот эти слова. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Милые мои, все присутствующие, постарайтесь это слово запомнить наизусть. И я бы очень-очень хотел просить всех вас эти слова почаще вспоминайте. И если вспомните эти слова каждый день, то это будет хорошо. И я вам потом скажу, почему. Повторяю. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Ну, о чем здесь говорится? Здесь говорится, что Иисус Христос совершил подвиг. И на свой подвиг он будет вспоминать и смотреть на подвиг свой и будет доволен. И будет доволен своим подвигом. Если бы я задал такой вопрос, какой подвиг Иисуса Христа самый большой, то я на этот вопрос я бы не смог ответить. Все в Иисусе прекрасно. И все связанное с Иисусом Христом, подвиг каждое мгновение. Позвольте начать с того, что Он оставил свой престол, что Он обнищал, обнищал в том плане, что оставил всю славу, все богатство, все великолепие, все окружение, все славословие, принял образ раба и по виду стал как человек. Скажите, это подвиг? Великий подвиг. Он, Бог наш, окруженный славой и величием, и слышит вокруг себя такие слова: «Бес в тебе». Это подвиг, что Иисус Христос мог бы сразу же наказать за такие плохие слова. Он мог бы наказать. В нем сила. За ним последнее слово. А он: «Беса нет во мне». Обычно так говорят беззащитные, так говорят те, которым нечем защититься. А он мог бы сказать: «Да отсохнет язык у тебя за такие плохие слова». Как вы думаете, отсох бы язык? Точно. А он не сказал так. А вот он не сказал. Беса нет во мне. Удивительно. А Иисус Христос сказал, что я не пришел судить мир. Я пришел спасать мир. Слово мое будет судить вас в последний день. А они носили камни за пазухой. Хотели побить его. Многократно хотели уличить его в каком-нибудь неправильном слове. Я уж не буду много здесь упоминать разных ситуаций, где люди были неправы. Но сам факт, что он согласился пойти на землю среди нас, это подвиг. Братья и сестры, буквально с первого шага своей жизни на земле он был гоним. Это подвиг. Вы помните, младенец Иисус Христос, целое войско пришло в Вифлеем, чтобы истребить, убить. И Иосиф и Мария бегут в Египет. Уже преследование с первых дней жизни. А потом переехали они в Назарет. И там он жил до 30 лет. Об этом мы, можно сказать, почти ничего не знаем. И вот я хотел бы немножко поделиться с этими годами жизни. За 30 лет жизни. Легко ли ему было? Братья и сестры, это тоже подвиг. Он знал свое происхождение. Он знал, что он пришел с неба, что его отец не Иосиф, нет. Его отец на небесах. И по воле Отца Небесного он пришел на землю. И он будет творить волю Отца Небесного. Помните, однажды голос с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». А Христос говорит: «Не для меня был этот голос, для вас». Для Иисуса Христа не нужен был этот голос. Он и так был послушный воле Отца Небесного. Это подвиг. Я хочу вот что сказать, братья и сестры. Будучи в 12-летнем возрасте, когда они пришли в храм помолиться Господу, произошло такое: Иисус Христос задержался при храме в беседе. И 3 дня, 3 суток провел в этом храме. А Мария и Иосиф обнаружили по дороге, что Иисуса нету, и стали его искать, беспокоиться. Но дитя 12-летнее затерялось, переживания. Пришли обратно в Иерусалим. И Мария, когда увидала Иисуса Христа при храме, говорит: «Чадо, то есть миленький, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я уже 3 дня ищем тебя». Что ответил Иисус Христос? Он говорит: «Разве ты не знаешь, что мне должно исполнять волю Отца моего?» Братья и сестры, Мария поняла, о чем Иисус говорит, а народ не понял. Народ не понял. Мария знала его происхождение, и что отец его-то не Иосиф. А народ, слышавший это, ничего не понял. А Мария поняла. Я что хочу сказать? Он с детского возраста утверждал, что пришел исполнить волю своего отца. Мария верила ему, понимала его, а окружающие – нет. У него было 4 брата от Марии, Иосифа, и сестры. Не знаю, сколько сестер, не написано, но сказано и сестры. И вот что характерно, что Иисус всегда говорил, что он должен исполнить волю Отца Небесного, мой отец на небе. А братья над ним смеялись. Братья: Иаков, Иуда, Иосия, другие сестры не верили. Ну как не верили? Они, видимо, считали Иисуса Христа, ну, немножко не о том говорящим. Мама-то знала, Мария знала, а братья не верили. Не верили, до самой смерти не верили. Поверили только лишь, когда он воскрес. Иаков, который написал свое послание, это брат Господень по Марии. Отец-то его, конечно, Иосиф. И он был пресвитером Иерусалимской церкви. Иуда, который написал послание, 1 глава всего, это брат Господень. Помните, как начинает Иуда свое послание? Иуда, брат Иакова, раб Иисуса Христа. Как красиво! А до воскресения предметом надсмешки было у Иуды, связанное с Иисусом Христом, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Иисус Христос претерпел это непонимание и отвержение не только лишь 3,5 года, когда ходил и проповедовал, но все 30 лет, когда жил в семье у отца плотника, занимаясь каким-то трудом. Все 30 лет непонимания было. Скажите, милые, а у всех вас есть понимание? В какой-то момент, когда коснулось вас Слово Господне, и вы пришли домой, и вашему мужу или вашей жене неверующей, или вашим детям, которые не слыхали еще Слово Господне, вы сказали: «Теперь я дитя Божье, теперь имя мое записано в книге жизни, теперь Господь меня примет в Царствие Небесное». Теперь грехи мои омыты кровью Иисуса Христа. Что вы слыхали взамен? Надсмешки. Надсмешки. Святош, ну ненормальное. Я слыхал такое. Такое. От многих. Не понимают. Кстати, Иисуса Христа первого не понимали, а потом признали по воскресению из мертвых. Тогда признали. Дорогие, когда мы говорим о подвиге Иисуса Христа, я лично не знаю, какой главный подвиг Иисуса Христа. Вернее, для себя я знаю. Вы знаете, как лично для меня самое большое чудо, что Он победил меня. И я теперь раб Иисуса Христа. Для меня это честь большая. Я знаю, что есть еще в мире люди способнее, чем я, может быть, достойнее, чем я. Лучше по характеру, мягче, по природе. Но вот почему Господь меня возлюбил, я не знаю. И так близко-близко подошел к моему сердцу и обитель в моем сердце сотворил. Это чудо. Он победил меня, и я благодарю Бога. Какое-то время я сопротивлялся ему. Ну, в каком смысле сопротивлялся? Жил для себя, будучи воспитанным мальчиком. А Бога-то я простору в сердце не давал. Но он победил меня, и я благодарю Бога. Как хорошо, когда Иисус Христос на подвиг души своей смотрит с довольством. Вот 2 разбойника висят на кресте. Один злословит, и другой злословит. Наконец-то один из разбойников переменил образ своего мышления и говорит: мы страдаем справедливо, а он несправедливо страдает. Помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое. И Иисус Христос услыхал этот зов. Он как будто бы и не слышал, молчал, когда его злословили, и шум со всех сторон, и крики «Сойди со креста!» А он как будто бы и не слышит. Но стоило заговорить о прощении, помяни меня, когда придешь в свое царство. Обратите внимание, разбойник по правую сторону висящий, он так и понимает. Тот, кто посредине распят, это он идет в свое царство. Помяни меня, когда приедешь в царствие твое. Ныне со мною будешь в раю. Кого Христос самого первого привел с собою из земли? Разбойника. Разбойника. Это то сокровище, которое Иисус Христос оценил высоко, простил и привел его с собой, как находку драгоценную, спас его и представил Отцу Небесному, когда пришел с отчетом. Разве это не подвиг? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. За что хотели его побивать камнями, братья и сестры? Чаще всего по одной причине. За то, что он считал себя сыном благословенного Отца Небесного. Дьявол искушал его. Я не буду много примеров приводить, а только за одно искушение скажу. Если ты сын Божий, спрыгни с крыла храма, ибо написано, на руках понесут тебя, ангелам своим заповедуют о тебе, и понесут тебя на руках своих, и не приткнешься о камень ногой твоей. Вы представьте себе, что дьявол предлагает. На площади перед храмом много народу, праздничный день, и вдруг с неба кто-то летит, и ангелы подхватили и понесли. Кто это? Это Иисус Христос. Значит, мы все видали, что Он пришел с неба. Вот так. Это, казалось бы, доказательство, что Он с неба пришел. А Христос против этого. Мне не надо этих доказательств. А вот кто поверит, тот и примет меня в свое сердце. И никаких доказательств сверхъестественных ему не надо. Иисус Христос вошел в мое сердце без всяких доказательств. Он предложил себя, а я его принял. Как просто, так легко, так легко. Мне кажется, здесь есть и девицы, и юноши. И кто-то еще мог прийти сюда, которые еще так не поступили, что Христос около сердца твоего и имеет какое-то, недозволенное такое твой взгляд, и ты не пускаешь его в свое сердце. А так просто совершить подвиг. Сам подвиг заключается в том, что он избирает тебя, а ты не хочешь. А тот, кто согласился, тот никогда не пожалеет. Чтобы Христос вошел в мое сердце. Я хотел бы еще раз засвидетельствовать, что вся жизнь Иисуса Христа – это сплошной подвиг. Все 33,5 года он провел на земле и каждый день совершал подвиги. Даже тогда, когда спал на корме на возглавье, это тоже подвиг. Он, видно, так устал, ночи проводил в молитвах и постах. Единственное, когда народ уже больше его не беспокоит. Он плывет в лодке, ученики заняты на веслах. А он на корме, на возглавии, голова так повыше, лежит буря. Волны бьют в лодку, лодка сотрясается, лодка наполняется водою, а это значит, все тело его в воде. А только голова наверху, спит он крепким сном. И там не дают ему поспать. Тебе нет нужды, мы погибаем, а ты спишь. Скажите, с его стороны это подвиг? Подвиг. Он даже не укорил учеников, что вы мне поспать не даете. Нет. Он не искал легких путей. За что такие неудобства? За что такие нечеловеческие такие условия, которые Иисус Христос принял на себя? Лисы имеют норы, птицы гнезда, а мне негде преклонить головы. За что, скажите? За что он обнищал паче всякого нищего? За что? Он, знаете, так обнищал, что ни один нищий так не обнищал, как он. Помните, каждый нищий имеет хоть лохмотья какие, хоть одежду какую напоследок имеет. А Иисус Христос и об одежде его бросали жребий. Кому достанется? Ничего не осталось. Его. Ничего. Единственное, была собственность его. Дом мой домом молитвы наречется. Помните, да? Поэтому так властно Иисус Христос переворачивал столы, опрокидывал там столы, бич брал, выгонял всех. Потому что это его дом. А под конец отрекся от своего дома, от своей собственности. Сей дом оставляется сей пуст. Все. Воистину ничего нет. А что осталось? Подвиг. Он бы мог не только лишь отречься от храма. Он мог отречься от всех неблагодарных, которые разбегаются в момент страданий в Гефсиманском саду. Разбежались все. Он мог отречься от них неблагодарных. Он мог и от Петра отречься, который отрекается в трудный момент. Но он молится за них. Я молился о тебе, Петр, чтобы ты укрепил братьев твоих. Это подвиг, это подвиг. Все отрекаются. А он хранит их в своих молитвах. Это подвиг. Братья и сестры, то, что мы годину лихолетия прошли, гонений, безбожие, и вот в этом зале мы сегодня слушаем Слово Божье, разве это не подвиг? Воскресный день могли бы иначе где-то проводить, как все люди мира сего. А это подвиг, когда мы тянемся друг к другу, когда увидим друг друга и сердца тянутся, общение с друг другом. Разве это не подвиг? А Иисус Христос смотрит на эти подвиги свой и доволен. И рад. Нет, он не сожалеет. И последний его, как бы, взгляд, который он совершит, последний подвиг, это когда встретит нас у врат небесных и скажет: «Войдите, благословенные, в дом Отца моего. В малом ты был верен, над многим поставлю тебя, и мы войдем, как победители, как те, над которыми Христос совершил чудо и избрал нас из этого мира. А эти чаши с вином, а этот хлеб, разве не напоминают нам о подвиге Иисуса Христа? Все в целом, вся жизнь Его подвиг. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Итак, я заканчиваю. Только лишь прошу каждого запомнить это слово и задайте себе теперь вопрос. Иисус Христос, когда смотрит на подвиг души своей, Он смотрит и на меня, вот на каждого из нас здесь. И доволен ли Он подвигом души своей через меня? То есть мною доволен ли Он? Подвиг Иисуса Христа через мою жизнь ли отражается? Если Он доволен своим подвигом, а мною недоволен, это значит, я стороной прохожу эти подвиги, и меня это не касается. Я бы хотел, чтобы Христос властвовал над каждым сердцем, чтобы, смотря на подвиг души своей, Он смотрел бы и на тебя, как на свою собственность, как на человека, над которым свершил Бог свой славный подвиг. Слава Ему! Аминь! Голгофа, Голгофа, Голгофа, сквозь слезы смотрю на тебя. Распятый Иисус мой Господь, Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях, то не гвозди держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть так много с той поры минуло лет. Вы спросите, какое служение было у меня на первом этапе моей христианской жизни? Скажу вам, как только я обратился к Богу, мне тогда было 17 лет, мне очень часто хотелось выполнять какое-либо служение, и я нашел для себя дело. Ленинградская церковь, где я жил, была очень большой, 1500-2000 человек посещало воскресное богослужение. Я старался не выпустить из виду ни одного человека, молодого или пожилого, который пришел на собрание. Это были и приезжие братья и сестры, которым надо было оказать гостеприимство. Я много беседовал с ними, и результаты были очень хорошими. Некоторые из впервые переступивших порог Дома Божьего навсегда обрели покой и счастье для своей души у ног Господа. Кое-кого вы знаете. Собрания посещали солдаты, матросы, служащие в армии. И я никогда не проходил мимо незнакомых. И очень часто эти знакомства вырастали в большую дружбу. Одиноких юношей и девиц, которые жили в общежитии, я старался познакомить с семьями верующих, где они могли бы найти постоянный приют. Этому служению я отдавался полностью. Только теперь я понимаю, какая хорошая и мудрая у меня была мама. Она незаметно направляла мои поступки и мое поведение по верному руслу, а я об этом и не догадывался. Мне казалось, что все само собой как-то гладко идет у меня. Глядя на свои успехи, я думал, что это я сам просто такой догадливый. Но сейчас я понимаю, что это моя мама так умело, ненавязчиво контролировала мои поступки. Например, однажды мама прочитала вслух место из Священного Писания. У нее был обычай всегда читать Слово Божье вслух, где Христос предлагает делать добро и прежде всего тем, которым нечем будет рассчитаться. Мама спросила меня, как я понимаю прочитанное. Я объяснил. Она согласилась с моим объяснением, а потом, как бы невзначай, между прочим, предложила. «Сынок, как ты думаешь, не следует ли и тебе так поступать? Посмотри на молодежь. В основном приглашают друг друга в гости те, кто авторитетен, хорошо знаком, смел, незастенчив. А скромные, робкие – в стороне. Почему? Несправедливо. Ты попробуй собрать всех тех, кто живет в общежитиях, кто не знаком ни с кем, замкнут по своему характеру и в уединении проводит свою жизнь, на собрание и домой, ни с кем не знакомится. Ведь странно, почему молодой человек или девушка так одиноки? Причин может быть две, но одна из них – твоя халатность. Мне было 18 лет, я поинтересовался, как это сделать, и мама дала мне несколько советов. Я очень загорелся такой идеей, и через неделю в нашей комнате собралось около 30 юношей и девушек. Я умышленно не говорю «братьев и сестер», так как многие из них не были еще обращенными, но стремление к лучшему, поиск истины Божьей у них был. Этот вечер прошел просто замечательно. Обычно, когда собирается молодежь, много поют. Но мы настолько были увлечены беседой, что не успели спеть ни одного гимна. Не хватило времени. С тех пор я особенно полюбил обращать внимание на никем не замеченных. Почему я пишу об этом сейчас? Не только для того, чтобы вспомнить свою юность. Нет, я беспокоюсь о вас, о вашей жизни. Нашли ли вы свое место на больших просторах Нивы Божьей? Это меня очень беспокоит. Ведь ваш возраст такой, что начало сегодняшнего служения окажет влияние на всю вашу жизнь. Надеюсь, вы внимательно, серьезно отнесетесь к моим письмам, советам, предостережениям. В моей жизни и вашей юности много схожего. Вы, как и я, получили христианское воспитание с раннего детства. Вы, как и я, имеете богобоязненных родителей. Как и я в вашем возрасте, горите большим желанием что-то сделать для Господа. Но вы имеете одно преимущество, которого не имел в вашем возрасте я. Вы имеете отца, который сейчас, хотя только в письмах, но может вас наставлять, помогать вам, подсказывать. У меня рано не стало отца, и потому я был лишен даже такого письменного отцовского наставления. Я хотел закончить это письмо, но считаю себя неправым, не написав еще об одном эпизоде из своей ранней юности. Видя мою ревность, пылкость, мама проявляла обо мне особую заботу. Как-то вечером, когда я уже лег спать, она подошла ко мне и так ласково, нежно говорит, видимо, боясь, что я ее могу не так понять. «Сыночек, я прошу тебя, чтобы ты не делался учителем. Для этого есть несколько причин. Первая и самая главная – это та, что тебе 18 лет. Ты молод, и тебе не к лицу поучать старших. Во-вторых, у тебя еще нет таких знаний, которые бы позволили ответить на любой вопрос, который тебе зададут. И вообще ведь написано – «Немногие делайтесь учителями». Я не помню, что тогда ответил, но мне не совсем понравилось ее наставление. Мне показалось, что она из чисто материнских чувств угашает во мне дух, и что я в глазах мамы всегда буду маленьким. Но у нас в семье не было принято противоречить маме, она была главой семьи. Прошли годы, десятилетия, и что я могу теперь сказать об этом? Предостережение мамы мне очень помогло в юности. В своей жизни я часто, особенно после избрания меня на служение, вспоминал ее наставления. Мама, хотя и была малограмотной, но обладала большим жизненным опытом и была весьма богобоязненной. Юноше, каким бы способным он ни был, нехорошо торопиться с поучениями. Каким бы он разумным и духовным ни был, скромность должна украшать его. Юношу иногда буквально засыпают вопросами, как понимать то или иное место Священного Писания, как поступить в том или ином случае и тому подобное. Хорошо, если у юноши хватит мужества сказать «не знаю». Это было бы справедливо и честно. Но нередко молодым бывает неудобно признать свою неосведомленность, и начинаются ошибки. О, как это опасно! Опасно не только потому, что ты кого-то неправильно наставишь, дав неверный совет. Самое главное, ты себе наносишь большой вред. В будущем такой юноша не будет бояться ошибок. Он с молоду привык учить, будучи сам непросвещенным. Бойтесь этого. Будьте духовно смелыми, но скромными. Хочу напомнить вам случай из жизни великого мужа Божьего Моисея. К нему, как к вождю народа израильского, подошла группа людей и спросила, можно ли им участвовать в Пасхе Господней вместе со всеми израильтянами. Что ответил Моисей? Он сказал буквально так. «Побудьте здесь, а я поднимусь на гору и спрошу Господа, как вам надо поступать». Какая удивительная скромность! На это способны только сильные духом. Моисей не побоялся, что народ подумает о нем плохо. Ведь он видел самого Бога, решал серьезные вопросы, совершал великие чудеса, написал закон, продиктованный Богом, и вдруг не знает, что ответить на такой незначительный вопрос. На такое смирение мало кто из юношей способен. Чаще подводит поспешность, юношеская горячность. Хочу привести пример. Если твои часы неправильно показывают время, только ты будешь введен в заблуждение. Неверные часы в семье – ущерб всей семье. Если на городской башне – жителям города. А если ошибутся на радио – на всю страну. Надеюсь, вы поняли мою притчу. Когда сам ошибаешься, неправильно оценишь какие-либо события, то ущерб принесешь только себе. Это не так страшно. Легко поправить. Но если ошибся и так научил других, то хотя завтра и уразумеешь ошибку, но не исправишь. Я никак не хочу, чтобы теперь, прочитав мое письмо, вы были безинициативными, боясь ошибиться. Будьте Моисеями, не стесняйтесь признавать свое незнание и будьте великими в очах Божьих, а Он может употребить вас на большее. До завтра. Целую вас, милые дети. Письмо 31. Дорогие мои дети, сердечно приветствую вас любовью, которая возрастает во мне по мере того, как возрастаете вы. Соответственно вашему возрасту у меня умножаются и заботы о вас. Растет беспокойство за вашу будущность. Я спокоен за вас, что вы послушны нам, родителям, дружны между собой, услужливы, прилежны и исполнительны в работе. Много можно было бы перечислить доброго, что вижу в вас, но для полного счастья всего этого мало. Вы навсегда покинули детство и вошли в юность, и я вас, дорогие мои, приветствую на этом этапе жизни. В юности вы столкнетесь с новыми, доселе неведомыми вам трудностями. Апостол Иоанн писал наставления верующим всех возрастов. «Пишу вам, дети». «Пишу вам, отцы, пишу вам, юноши». Но юношей он приветствовал торжественными словами. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это приветствие относится не ко всем, а только к побеждающим юношам. Обратите внимание, что лукавый вступает в особую брань с юношами, которые, по свидетельству Иоанна, в этом трудном единоборстве с дьяволом выходили победителями. Значит, были и такие юноши, которые не сохранили юность незапятнанной. Причины их падения различны. Они были поражены гордыней, высоко возомнив о себе, другие погрязли в богатстве, третьи — в похотях юности, в низменных страстях и так далее. О, сколько загубил юных душ дьявол еще при начале их жизненного пути! Юношам необходимо ограничивать свои чувства, желания, похоти, страсти, увлечения, потому что познавшим горечь греха, вкусившим яд смертоносных похотей, очень трудно будет в жизни. Апостол Павел советует юному служителю Тимофею, чтобы он не просто уходил от похотей, восстающих на душу, или оставался в спокойствии, когда они ворвутся в душу, но чтобы спасался от этого греха бегством. Почему? Потому что большая опасность кроется в самонадеянности тех юношей, которые думают, что сами справятся со своими влечениями, усиленно против них борясь. Тот, кто надеется на свои силы и ведет себя легкомысленно, непременно попадет в сеть дьявольскую. Я всегда наставлял юношей, чтобы они берегли себя, были осторожны. Юноши иногда говорят, что у них здравый смысл берет верх над страстями, и им нечего бояться. Они уверены в себе, им приятно быть наедине с сестрами, им кажется, что они знают допустимый предел, насколько можно дать волю чувствам, знают, когда нужно их остановить. Нет, нет, нет. Зачем обманывать себя? Юношеских похотей нужно убегать стремительно, а не пребывать в них в меру допустимого. Их вовсе нельзя и на минуту впускать в свое сердце. Необходимо бодрствовать непрерывно, и как только они дают о себе знать, моментально перечеркивать их в своем сознании, не давая овладеть им вашим сердцем. Только те юноши и девицы, которые сохраняют себя в чистоте, то есть свое сердце, помыслы, взгляд, чувства, могут надеяться на благословенное будущее. Только страх Господень может удержать нас от господствующего в мире растления. С ранней юности я старался ходить всегда в страхе Божьем и стремился находиться в этой немногочисленной среде побеждающих христиан. Вы знаете, что на формирование моего характера большое влияние оказала мама. Хоть она была совершенно неграмотной, но ежедневно заботилась не только о нашем здоровье. Ее материнское сердце было в постоянной тревоге за наши души. Она беспокоилась даже о чем мы думаем. Бывало, задумаешься, сосредоточишься, и мама обязательно заметит и спросит, что меня беспокоит, о чем переживаю. Однажды я спросил у нее: «Мама, почему ты спрашиваешь, о чем я думаю? Ведь не всегда удобно сказать об этом вслух, а говорить неправду — грех. И ты меня вводишь в неловкое положение». «Сынок, я в ответе перед Богом за тебя», — сказала она, вздохнув. «И мне важно, чтобы ты не только внешне был чист и опрятен, но чтобы душа твоя была чиста. Перед Богом ты всегда открыт, и ты это знаешь. О чем же ты можешь думать, чего я не должна знать? Когда у тебя будут дети, ты узнаешь, как это серьезно. Пойми, насколько ты будешь откровенен со мной, настолько твои дети будут откровенны с тобой. Всей глубины моей тревоги тебе пока не понять. Но как ты был послушен мне до сегодня и ничего не скрывал, таким останься и в будущем». Мне было тогда лет 18, и я старался ничего от мамы не скрывать. Скажу откровенно, мне не всегда было легко это делать. Прихожу как-то домой в 12 ночи. Мама не спит. Она знает, что вечернее богослужение давно закончилось, и я должен прийти часам к 11. Я же задержался. Она ставит на стол ужин, садится рядом и не из любопытства, а как самый близкий друг, для которого дорог каждый твой шаг, спрашивает меня, с кем я беседовал, не нужно ли было кого проводить и прочее. Словом, ее волновало все, что окружало меня. какая милая и заботливая у меня была мама. Сколько матерей теряют своих детей, считая, что их дети уже взрослые, и в их жизнь уже не надо вмешиваться, а им всего 18-20 лет. Какая великая ошибка! Согласен, не всегда мама умело подходила ко мне, но она всегда была начеку. Она была моим милым сторожем. Однажды она подошла ко мне и говорит: «Сынок, дай мне слово, что ты не будешь помышлять о женитьбе до 25 лет». И я дал ей это слово. Мне тогда было 20 лет. И я благодарен ей за это предостережение. Дав слово, я старался его исполнить. И не в 25 лет, а в 27 впервые обратился к Богу в молитве, чтобы Он дал мне друга жизни, за которого я благодарю моего Господа. Дорогие мои дети, я бы очень хотел, чтобы вы были откровенны во всем. Это избавит вас от многих ошибок. Ведь у вас много энергии, много замыслов и сил. Но опыт отсутствует. Мне приходилось не раз слышать, как молодые люди пререкаются с родителями. «Мне уже 18 лет, а ты все контролируешь меня, как маленького. Я сам во всем разберусь. Ни о чем меня не спрашивай. Где я был, что делал, все равно не скажу ничего. Никогда не спрашивай, куда иду. Я уже взрослый». Бывают ли у вас такие разговоры? Если да, то вам срочно нужно покаяться и начать новую жизнь. Великое счастье иметь богобоязненную мать, которая может предостеречь вас от беды не только в раннем возрасте, но и в юности может сохранить ваше сердце незапятнанным. Слово, мама, дорогое, ею надо дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому, переживая, помолиться о тебе. Когда был еще младенцем, и она ночной, словно ангел у постели, охраняла мой покой. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая передача, составленная по книге брата Михаила Ивановича «Пишу вам, дети». И ее для вас читает Светлана Гончарова. А также мы прослушали проповедь брата Михаила Ивановича «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». В нашей следующей шестой заключительной передаче мы с вами прослушаем еще два письма брата Михаила Ивановича, а также еще одну его проповедь, которая называется «Прикосновение к Иисусу Христу». Уважаемые радиослушатели, нам приятно общение с вами по телефону. И если вы пожелаете к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. В раннем детстве беззаботном я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было чем кормить и чем поить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Помню Потери родные плечи, как ребенок обнимал. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому переживая помолиться о тебе. Пережил часы разлуки, как взволнованная мать. Платок в мозолистые руки брала слезы. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому переживая помолиться о тебе. А оставшись одинокой, сердцем Господу горя, и в любви своей глубокой все молилась за меня. Если мать еще живая, счастлив ты, что на